Гуру. Хорошо почаще спрашивать себя, что именно усвоено из полученного, с чем предстанем, когда придет время, перед тем, кто позвал, что принесем ему из даров своего духа. И принесем ли? Ничего не принесший лишается своей доли, ибо не к чему будет ее приложить.